может всплыть вся комбинация. Андрей мог бы и догадаться об этом, ему бы следовало сначала проконсультироваться с юристом, специализирующимся на законодательстве по ценным бумагам. А если Уильям просто пожертвовал свои акции благотворительной организации? Ее вопрос нарушает ход моих мыслей. Вы отдали картины Уильяму, неуверенно начиная я, а затем поручили банку-депозитарию передать его акции этой организации, а правление, в которое входил Андрей, Фондатьон Летуле, не так ли? Мисс Жилина утвердительно кивает. А затем Летуле выкупила поддельные русские акции, продолжая я, тщательно взвешивая каждое слово. И так, в зависимости от того, с какой точки зрения смотреть на это дело, Уильям либо получил картины как компенсацию, либо он получил $1 миллиард, оформленный как ответный удар, и на эти деньги купил картины. Или ни то, ни другое. Возможно, Уильям просто проявил щедрость. И в таком случае, как объяснил Андрею, чрезвычайно дорогой юрист, специализирующийся на законодательстве по ценным бумагам, никакой мелкий акционер не может потребовать соответствующей компенсации. Вы куда хитрее меня, признаю я. Я не юрист, но я точно знаю, что вы слишком вольно обходитесь с правилами. Если комиссия обнаружит хотя бы половину из того, что произошло, у всех, кто в этом замешан, будут большие проблемы. Летуле – частная организация. Единственные директора, я и Андрей, и только нам известно, что именно произошло. Комиссия не сможет обнаружить ничего, если только я лично не сообщу им это. Но вы ведь об этом хотите поговорить, верно? Верно, отвечаю я, решая утолить любопытство позже. Расскажите мне о Цайц. Дверь на балкон открывается, и появляется Владимир с чашкой чая на блюдце. Они с миссис Жилина беседуют по-русски, а я места себе не нахожу. Так мне хочется узнать, что же ей известно. Итак, продолжает она, когда Владимир уходит, вернемся к Цайц. Эмили не ошиблась в своих предположениях. Они действительно получили копию прошения Андрея о разрешении на проведение исследования. Поняв, что Андрей обладает образцом их лекарства, они отправили Лимана, чтобы припугнуть его. Андрей должен был лечь в больницу, поэтому он зарегистрировался под вымышленным именем и исчез. В Цайц знали, что исследование финансирует фонд Андрея, и им тоже удалось выяснить, что я тоже вхожу в состав совета директоров. Однажды, когда я шла на работу, а лил сильный дождь, меня догнал Лимон. Он заявил, что если мы будем настаивать на проведении исследований, у нас возникнут неприятности. Я попыталась прошмыгнуть мимо него. Пока мы разговаривали, он закрыл зонт, и когда я пошла прочь, сунул мне его под ноги. Когда это случилось? Нетерпеливо спрашиваю я. 12 сентября. За 4 дня до убийства Дженны. И что вы сделали? Андрей был в больнице. А я сконцентрировалась на разработке деталей сделки с Уильямом. Время для того, чтобы ссориться с Цайц, было неподходящим, поэтому я аннулировала заявку на исследование. Вы сообщили о Лимане в полицию? Нет. Он был второстепенной фигурой. Второстепенной фигурой, повторяю я, с трудом держа себя в руках. Через несколько дней после этого случая Лимана и еще один тип по имени Франко убили мою жену. Миссис Жилина мягко кладет ладонь на мою поврежденную руку. «Мне очень жаль», — уверяет она. «Вы не представляете, как я скорблю. Цайц должны заплатить». Голос у меня дрожит. «Я уже обдумала это», — говорит она. «Я знаю, как можно навредить им». «Что вы хотите сказать?» «Такой реакции я не ожидал». «Мы будем выпускать их лекарства», — объясняет миссис Жилина, слегка сжимая мне руку. «Мы вынудим их предоставить нам лицензию, позволяющую использовать это лекарство по всему миру и одновременно не дающую им заработать на этом ни цента». «Но у вас нет таких возможностей», — протестую я, пытаясь высвободить руку. «Вы ошибаетесь». Свирепый оскал искажает ее рот. «У нас есть Лиман». Как только она отпускает меня, я вскакиваю на ноги. «То есть как это?» «На следующее утро, после того, как вы вернулись из Москвы, он вылетел в Нью-Йорк. Эмили сообщила мне, что Цайц, вероятно, охотится за вами, поэтому я послала Владимира проследить за отелем, в котором обычно останавливался Лиман». «Откуда вы знали, где он обычно останавливался?» — спрашиваю я, затаив дыхание. «Зонт!» — ликующе заявляет миссис Жилина. «Тот, который он сунул мне под ноги. На нем было написано название отеля». «Лиман у нее». Мрачная радость переполняет мою грудь, пока неожиданная мысль не заставляет меня вздрогнуть. «А Цайц знает, что он у вас?» «Знает», — отвечает она. «Мы уже начали вместе с ними вести переговоры. И Лиман признался в убийстве вашей жены и подтвердил причины, по которым Цайц законсервировала производство лекарства».